три типа утопающих в нашу эпоху. Если считать, что потеря внимания – это самая часто встречаемая ситуация в наше время, то сейчас я скажу вам самую грустную метафору современности. Если чтение книг – это веселое плавание в бассейне мыслей, приносящее удовольствие, то интернет – это плавание в открытом море, откуда никогда не видно сушу. Иногда нам кажется, что мы увидели остров, но, подплыв ближе, мы разочарованно замечаем, что это была всего лишь волна, и от этого чувствуем еще большую пустоту внутри. Единственное утешение – это то, что рядом тоже плывут заблудившиеся люди и ставят друг другу лайки. Эти люди и есть утопающие в нашей эпохе. Первый вид утопающих – это люди, которые не умеют сосредотачивать внимание. Сегодня для тех, кто выходит на рынок труда, умение фокусировать внимание даже важнее профессиональных навыков. В прошлом знание было внутренним богатством, а ежедневные задания нам давал начальник. Нужно было просто по требованию начальника применять свои знания в нужном направлении. Сегодня мы получаем знания извне, а вот умение сосредотачиваться находится внутри нас. Мы должны уметь фокусироваться, чтобы ухватывать новые знания. Если мы не умеем сосредотачивать внимание, то наше время и ход наших мыслей будут полностью нарушены, а мозг превратится в простоквашу. Второй вид утопающих – это люди, не умеющие фильтровать информацию и искать главное. Как понять, насколько правдива фраза, которую мы только что увидели в интернете? В самом ли деле нам нужно воспринимать ту информацию, которую несет эта фраза? А если мы встречаемся с разными точками зрения, то как же нам поступать? Нас окружает огромное количество уроков, книг, задач и вещей, которым нужно учиться. Так что именно нужно читать? Люди вокруг нас каждый усерднее другого, вокруг огромное количество возможностей, а заниматься всем сразу невозможно. Так куда нам направлять усилия? Пока мы пишем имейл, в мессенджер приходит уведомление. Нужно ли его открывать? При чтении сайта видим гиперссылку. Кликать на нее? А после того, как нажали, как быстро получится понять, нужна ли нам эта информация? Нужно ли сохранить ее перед тем, как закрыть? А если сохраним, то когда мы откроем ее в следующий раз? Известный американский психолог Джудит Рич Харрис писала: «Публикация информации в интернете – это как выливать кетчуп из бутылки. Сначала всегда очень мало, а потом слишком много». Третий вид утопающих – люди, не понимающие систему, которые не в состоянии работать в связке с незнакомыми людьми. Как много людей у вас в мессенджере, с которыми вы никогда не встречались офлайн? Как вы с ними взаимодействуете? Если у вас появилась задача, для решения которой у вас не хватает знаний, с кем вы будете общаться, чтобы разобраться в ней? В неопределенную эпоху постоянного поступления огромного количества информации не так важно, какая именно информация поступает. Ключевое здесь – возможность сотрудничества с кем-то для решения новой проблемы. Даже физик Стивен Хокинг, который с помощью технологий умел писать по 4 слова в минуту, и тот каждый день переписывался с другими учеными-физиками. А вы все так же размышляете в одиночку? Утопающие в течение эпохи. У людей есть некоторые идеи о том, как будет выглядеть работа будущего. Big Data будет анализировать ваши сильные стороны. Вы включаете компьютер, и программа, анализируя задачи по всему миру, присылает вам наиболее подходящие задачи с наилучшей оплатой. Вы сами выбираете задачу и начинаете работать. При этом вы не знаете, кто ваш начальник и на кого вы вообще работаете. В книге «Is the Internet Changing the Way You Think?» социолог Джон Брокман говорит: «Люди, не обладающие базовой способностью концентрировать внимание, включая возможность отличить правдивую информацию от лжи, способность сотрудничать, участвовать в мероприятиях или защищать себя от нападок, легко попадают в ловушки, расставленные критиками. Банальные рассуждения, вера на слово, отвлечение внимания на другие вопросы, привычка к отчуждению. мы должны научиться управлять мыслительным процессом для того, чтобы нам было легче использовать для размышлений разнообразные инструменты и не терять концентрацию. Ради получения тех ресурсов, которые предоставляет интернет, я готов заплатить эту цену. Без способности к управлению вниманием, анализу информации, сотрудничеству с группами незнакомых людей, скорее всего, вы утонете. Но если вы овладеете этой магией эпохи, то сможете стать настоящим суперменом. Мы часто читаем истории о путешествии в прошлое в династию Мин или видим сны о том, как превращаемся в супермена. Но на самом деле для этого не нужно ходить так далеко. Достаточно было бы вернуться в 90-е годы 20 века. Уже тогда мы считались бы людьми с суперспособностями. В глазах людей того времени каждый человек нашей эпохи обладает суперспособностями. Первая способность – запоминание с первого взгляда. Наша память беспредельна. Достаточно вспомнить нужную деталь и поискать ее в интернете, и тогда мы вспомним все. Мы вспомним день рождения Лу Ханя, вспомним полностью текст всех книг о Гарри Поттере, вспомним, что говорилось в конкретном отрывке исторических записок, а еще можем наизусть прочитать альманах бедного Чарли в обратном порядке. Лу Хань, китайский певец и актер. Poor Charlie's Almanac, книга, в которой собраны речи и разговоры Чарли Мюнгера. Если нам нужно снова прочувствовать определенное настроение, то мы можем найти в соцсетях фото, сделанное в тот день, и снова вспомним тот день. Интернет помогает нам запомнить все. Вторая способность. Высоко сижу, далеко гляжу. У современных людей возможности восприятия намного расширились по сравнению с тем, что было раньше. Мой папа хотел купить квартиру в городе Чанша. Он уже собирался покупать билет на поезд, чтобы поехать туда, посмотреть обстановку. А я открыл карту Байду, нашел нужный район и погулял с папой по улицам. Эту способность можно назвать «далеко гляжу». У меня есть возможность в мессенджере обсуждать философские вопросы с другом, живущим в Швеции. Это можно назвать «высоко сижу». Третья способность – божественные решения. У вас есть возможность проводить опросы общественного мнения. Чтобы выбрать, какой фильм посмотреть, вам не обязательно изучать все о режиссере и актерах. Достаточно просто посмотреть рейтинг на Дубан. Не можете решить, куда пойти на обед? У вас есть возможность послушать, что думают другие клиенты в приложении Dajon Dianpin. Это и есть интуитивное понимание намерений и мыслей окружающих живых существ. Dajon Dianpin. Приложение отзывов о ресторанах или общественных заведениях. Автор приводит понятие из буддизма, одно из шести сверхъестественных дарований человека. Сталкиваясь с социальными вопросами, мы часто слышим мнения разных экспертов. Если нам в голову пришла какая-то интересная мысль, мы можем зайти на форум и посмотреть, есть ли кто-то, кто мыслит похоже. В основном на форумах только пустые рассуждения, но иногда попадаются и настоящие знания. Можно даже найти в интернете группу экспертов, с которыми можно обсудить проблемы один на один. Такая возможность позволяет достичь беспрецедентно точного понимания проблем. Запоминание с первого взгляда, возможность видеть места и слышать людей по всему миру, возможность принимать решения, ознакомившись с мнением других, разве это не суперспособности? Только нужно, чтобы под рукой был интернет. Преподаватель Пекинского университета Ху Юн сказал, «Человек – это обновление обезьяны 1.0. Сейчас, вооруженное байтами информации, человечество наконец обновилось до версии 2.0. Как в будущем человечество распорядится своим телом, состоящим из атомов?»